Студия «Медиакнига» представляет. Гай Юлий Орловский, Ричард «Длинные руки», книга восьмая, «Барон». Исполняет Дмитрий Карпов. Первое. Не имей других богов. Второе. Не служи другим богам. Третье. Не изображай бога. Четвертое. Соблюдай субботу. Пятое. Уважай родителей. Шестое. Не убий. Седьмое. Не кради. Восьмое. Не желай дома ближнего. Девятое. Не желай жены ближнего. Десятое. Не лжесвидетельствуй. Заповеди библейские. Исход 20 и 34. Второзаконие 5. Часть 1. Глава 1. Большая группа молодых дворян в полных рыцарских доспехах, но без шпор и с непокрытыми головами, прямо на турнирном поле преклонила колени перед Барбароссой. Король медленно двигался вдоль ряда и ударял каждого мечом плашмя по плечу. За королем следовал гордый, оказанный честью сэр Смит. Надевал посвящаемому в рыцаре шлем и золотые шпоры, принимал из рук оруженосца меч и передавал королю, а тот лично вручал счастливцу. Затем сэр Смит величественно подавал щит с изображением герба и девиза. После этого должна следовать торжественная клятва верности королю и следованию кодексу чести. Но процедуру с моей подсказки упростили. Все 40 рыцарей произносят ее вместе. Так получилось еще красивее и торжественнее. Простой люд, что уцелел после альбегойской резни, с энтузиазмом грузит на подводы последние трупы. Карманы уже набиты. С погибших содрали даже исподнее, ведь альбегойцы вырезали начисто всю знать, собравшуюся на трибунах. Сейчас народ наблюдает за посвящением в рыцаре. Когда такое еще увидишь? Выбравшись из толпы, я свистнул, подождал и свистнул громче. Раздался конский топот. Громадный черный конь несется в мою сторону, слегка наклонившись и красиво выбрасывая ноги в бок. А рядом гигантскими прыжками мчится огромный пес, тоже черный, с красными, как горящие угли, глазами. Народ шарахнулся с криками ужаса. «Мои кони-пес кого угодно, а заичат». Но когда оба остановились, а пес еще и лапу подал, женщины успокоились, а мужчины начали присматриваться к коню и псу завистливыми очами. Я взобрался в седло. Пес прыгал и хватал огромной пастью за сапог. Мол, турнир закончился. Уцелевшие гости из других городов и королевств покидают Каталаун и окрестности. Пора и нам из этого скучного места. Слуги собирают и укладывают на повозки шатры. Уцелевшие рыцари после резни, что войдет в аналы под названием Каталаунской, взбираются в седла. Скоро здесь все опустеет, а на впитавшейся в землю крови взойдут дивные нежные цветы, над которыми будут нагибаться девушки. Со стороны дороги донесся радостный вопль. Там свернул в мою сторону и несется во всю прыть на толстом, как бочонок, муле брат Кадфаэль. Капюшон под напором ветра сбросило на плечи. Светлые волосы растрепались, а небесные глаза киллера светятся, как драгоценные камни под лунным светом. «Брат-паладин!» — вскричал он ликующе. «Я уж страшился, что уеду, не попрощавшись с тобой!» «А что?» — спросил я. «Уже закончили свои дискуссии с собратьями из аббатства святого Доминика?» Он помотал головой. «Дискуссии нескончаемы, а мне надо на юг, дабы нести заблудшим истинную веру. Я отдохнул. Братья собрали в дорогу постные пищи и бурдюк вина, а в остальном положусь на милость Господа». Он сиял, как юбилейный рубль, только что выскочивший из печатного станка. «Какой дорогой, камо грядеше?» — спросил я. «В смысле, кво вадис?» «По Трапезунской», — ответил он. «До города Тралболта, потом до Бергана, а затем...» «Затем никто не знает. Известно только, что впереди горный хребет, а по ту сторону уже владение тьмы. Если только миновать степных варваров». Он протянул ко мне руки, я наклонился с коня. Мы крепко обнялись. От Катфаэля пахнет книгами и чернилами. Руки тонкие. Я вспомнил, в каком виде он был, когда я увидел в первый раз. В груди защемило. «Бог в помощь», — сказал я с чувством. «Не грядеши на рожон. Будь мудрым, аки змей. Из мертвого хреновый проповедник». Он светло улыбнулся. «Не всегда, дорогой брат-паладин». Я всмотрелся в его чистую улыбку. На лице ребенка глаза просветленного мудреца. «Ну, да, это ты круто мне вломил, не ожидал. Но все-таки береги себя». Он лучисто улыбнулся, а в глазах неземной свет. На губах улыбка невинного младенца. «Прощай, брат-паладин». Мул развернулся, повинуясь поводу. Застучали копыта. Я смотрел на уменьшающуюся фигурку Катфаэля, вздохнул. Почему-то появилось предчувствие, что в следующий раз увижу снова на кресте. Все нормальные избегают неприятностей. А ненормальные сами на них нарываются. Да и еще и весь мир подставляют. Я ехал к своей гостинице, когда за спиной громко и требовательно простучали копыта. Послышались лязг и звяканье железа. Безошибочный признак настигающего меня тяжелого рыцаря. «Сэр Ричард!» — прикричал запыхавшийся голос. «Прошу минутку внимания!» Я натянул поводья. Между мной и псом опасливо остановил накрытого цветной попоной в крупную клетку коня рыцарь в полных доспехах. Забрало поднято. Я увидел молодое лицо и сияющие глаза одного из тех, кого сегодня посвятили в рыцаре. «Что стряслось?» — спросил я мирно. «Его Величество желает сказать вам несколько слов», — сообщил рыцарь. Всем своим видом он старался, пусть неуклюже, выразить глубочайшее почтение. Король мог позвать, что много проще, и хотя я не его подданный, но пришел бы. Барбаросса старше меня больше, чем вдвое. «Он сейчас заканчивает разговор!» Послышался стук копыт. Барбаросса подъехал на соответствующем его рангу огромном белом жеребце. Жестом велел рыцарю вернуться к остальным. Я почтительно ждал. Теперь король, не прежний изгнанник, вполне может выказать крутость, а он остановил коня напротив моего, так что смотрим глаза в глаза. Пес приветливо махнул ему пару раз хвостом. Все-таки почти приятель. Вместе прятались в лесу, пока я бил по рыцарским головам на турнире. «Сэр Ричард», — сказал Барбаросса серьезно, — «как бы вы ни валяли дурака и не задирались, но я вижу ваш сильный и ясный ум». Он остановился на миг, чтобы посмотреть, как я среагирую. Я вежливо поклонился. «Мой дедушка предостерегал, что никто так не восхищается вашим умом, как тот, кто собирается одурачить». Он грозно сдвинул брови на переносице, но сдержал приступ державного гнева. «Я не подданный», — спросил свирепо, стараясь свести к шутке. «А что сказала бабушка?» «Что бесплатный сыр только в мышеловке», — ответил я невозмутимо. «И только для второй мыши». Массивные челюсти сжались. Я видел, с каким усилием он удержался, чтобы не выругаться, не показать, что я раскусил правителя, считающего себя мудрым и видящим всех насквозь. «Знаете, сэр Ричард, вы первый из всех, кто не старается понравиться. Вы как будто делаете все, чтобы не допустить. Ну, потепление, что ли. «Ах, ваше величество», — ответил я скромно. «Это я так изо всех сил борюсь с неимоверным чувством любви и почтения к такому великолепнейшему его величеству». Он вздохнул. «Я упорно не желаю называть его по имени, хотя он даровал мне это право. Как и не вставать в его присутствии, не снимать шляпу и ковыряться в зубах во время праздничных пиров». «Может быть», — спросил он грубо, — «я видел, как для гордого и властного короля мучительно кого-то о чем-то просить». «Все-таки останешься?» «Это я так, насчет виконта. Понятно же, кто будет моей правой рукой?» Я покачал головой. «До юга рукой подать». «Да ты там и дня не проживешь, паладин хренов. На югах вообще церковников истребили». «Я вроде бы не священник», — напомнил я. Тут же повернул на другую тему. «А здорово с этим обновлением рядов. Альбегойцы так основательно зачистили старые кадры, что не пустить ли слушок, что это вы сами подтолкнули их на такой шаг?» Он криво усмехнулся. «Подняв до небес мой государственный замысел, ты уронишь мою честь. А в рыцарском мире достойнее быть благородным и честным, чем самым предусмотрительным и хитрым политиком. Конечно, эти новые 40 рыцарей, как ты грубо намекнул, будут мне верны до гроба. Я им раздаю замки и поместья погибших. Хотя уместнее было бы называть их казненными. Но альбегойцы, как ты верно сказал, сделали за нас всю грязную работу. Мое королевство сейчас стабильное, как никогда. Подумай об этом и возвращайся. Помни, у тебя здесь замок, земли». Во дворе гостиницы почти пусто. Многие уже уехали. Другие повозки явно брошены. Хозяин со своей челядью торопливо осматривают, оценивают неожиданное пополнение имущества. Я оставил зайчика у коновизи. Бегом взбежал на свой этаж, толкнул дверь. Но пес ухитрился вбежать в комнату первым, он же бодигард, ему положено. Фрида вздрогнула при моем появлении. Она сидела на огромной постели, такая маленькая и потерянная, что какая там ведьма, испуганный ребенок. Вскинула на меня трепещущий взгляд. Я подхватил ее на руки, крепко поцеловал в губы и сказал наигранно-бодро: «Возвращайся в Амальфи». «А что делать там, господин?» «Ждите», — велел я. «А мне надо малость проехать к югу и обратно». Она переспросила испуганно: «На юг, господин?» «На юг», — подтвердил я. «Фрида, ты всерьез думаешь, что я вот так возьму и брошу наш прекрасный Амальфи и все-все, что там есть? Я вернусь, Фрида. Рыцари пусть защищают замок. Ты руководи слугами. Я вернусь, проверю». Она жалобно вздохнула. «Ох, боюсь я, господин». «Твоя метла на месте? Впрочем, прутья можно нарезать из любого подручного материала, верно? Отправляйся сегодня же». Она печально вздохнула, поднялась с постели. Ее макушка как раз на уровне моих губ. Я отечески чмокнул ее в россыпь роскошных рыжих волос. «Мне идти сейчас?» — спросила она жалобно. «Да», — ответил я твердо. «Мне будет спокойнее, если ты покинешь Каталаун раньше меня». Она вздохнула еще печальнее. Ее пальцы коснулись холки пса. Он радостно помахал ей хвостом и даже лизнул в руку. Я проводил ведьмочку до двери и закрыл дверь. Когда повернулся и начал осматривать комнату, что же взять в первую очередь? Ну, к примеру, теплое одеяло. Не привык спать на голой земле. Вдруг за спиной вспыхнул предельно чистый свет. Сердце стукнуло радостно. Я спросил себя, почему так радуюсь появлению Тертуллиана? И не смог ответить. Он завис сперва в воздухе, весь из плазменного огня. Но когда опустился, и подошвы сандалий коснулись пола, выглядел почти человеком. только в глазницах плещется море первозданного света. Да когда открыл рот, там такой же огонь звездных глубин. «Почему?» — спросил он с удивлением. «Ты не взял первый приз?» Я ответил почти весело. Судьи назвали сильнейшего. «Это не ответ», — возразил Тертулиан. «Я же видел, кто сильнее. Я в свое время поучаствовал в боях, знаю». «Неужто и святые такое смотрят?» — удивился я. Он отмахнулся. «Это, конечно, не бои гладиаторов, когда, словом, эти зрелища тоже иногда смотреть поучительно. Я, правда, видел только последний день. Нет, не гладиаторов. Те бои я и сам устраивал. А в этом турнире многое странно». Я фыркнул. «А то, что каталаунскую деву собирались выломать из стены, уже и обоз приготовили, чтобы увезти. Корабль, правда, захватить не удалось. Ладно, проехали. Твой основной противник обещал мне помочь в последней схватке. Он знает, что я хочу на юг, вот и пообещал». Он смотрел внимательно. «Да, соблазн был велик. Ты даже не представляешь», — огрызнулся я, — «насколько. Вообще-то я мог бы вернуться на турнирное поле и помахать мечом еще и еще. Там без всякой помощи сатаны делов было на пару ударов. Но вдруг в самом бы деле он бы помог?» После долгого молчания он спросил в упор. «Но все-таки едешь? Думаю, придумал способ, как пройти все заставы и заслоны на кордонах». «Представь себе», — огрызнулся я. «Но это придумал я сам. Без помощи хоть сатаны, хоть толпы святых. Я сам, своей волей, хитростью, вероломством. Назови как хочешь. Но я поеду на юг. И разузнаю, что у них там творится. Почему о нем говорят с таким ужасом?» «Не все», — проронил он невесело. «Да», — подтвердил я. «Кто-то говорит с восторгом». По комнате качался яркий плазменный свет. Тертулиан в задумчивости расхаживал взад-вперед, немало не смущаясь, что его ноги то переступают по воздуху, то погружаются по щиколотку в пол. «Даже не представляешь, что тебя там ждет! Увы, я тоже не представляю. Но, боюсь, даже сил паладина может не хватить. Не везде же сталкиваться с простыми крестьянами». Я спросил язвительно. «А здесь я дрался только с простыми крестьянами?» Он отмахнулся. «На известном уровне что короли, что крестьяне». Я невесело улыбнулся. «Тертулиан, давай расскажу, как в моем королевстве дьявол явился к одному и предложил за душу кучу денег, шикарный дом и прекрасное здоровье. Дал бланк договора, где уже расписаны все пункты. Мой соотечественник, о которых ты такого высокого мнения, попросил дать часок на обдумывание. Через час дьявол пришел снова, смотрит. Сидит наш над договором, бледный, глаза красные, лоб в морщинах и бормочет. Так, он дает за душу кучу денег, шикарный дом, прекрасное здоровье. Все верно. Ну-ка еще раз, по всем пунктам. За душу дает кучу денег, шикарный дом, прекрасное здоровье. Но где же... где подвох? Где?» Тертулиан некоторое время смотрел пристально. Я уж боялся, что не поймет. Но вдруг губы раздвинулись в улыбке, а глаза напротив погрустнели. «Вот каков твой мир! Даже не знаю, плакать или смеяться. Тогда, наверное, ты не сгинешь на юге. Сразу». «Я буду осторожен», — пообещал я. «Верю», — ответил он с некоторым сомнением. «Странно. В тебе, на удивление, мало дурости. Много скрытого рыцарства. Ты как будто его стыдишься. Но в то же время рыцарской дури мало. Ладно, на прощание мой тебе совет. Прими благословение церкви. В чем ты из-за него станешь чуть более скован? вернее, ограничен в действиях. Однако в компенсацию получишь могучую поддержку». Я замотал головой так энергично, что уши захлопали по щекам, как у спаниеля. «Ни за что! Прости, но я из тех стран, где пуще всего страшатся ущемления свобод, даже самых мизерных. Из-за таких мелочей, как непонятные тебе ограничения прав, рушились правительства, режимы, начинались восстания, вторжения иностранных войск, бомбежка. Но это когда слетающих драконов камнями вбивают в землю целые города». Он взглянул на потолок. На плазменное лицо набежала легкая тень. Это выглядело так, как если бы поверхность Солнца с 6,5 миллионов градусов упала всего до 6. «Прости, меня зовут. Я ухожу, но... Эх, придется держать ответ, но не могу вот так на растерзание. Прими благословение от меня лично. И, Дик, пожалуйста, не подведи». В комнате резко потемнело. Я стал чувствовать гнилостные запахи, которые раньше не замечал. Со двора доносились гнусавые голоса, и еще из пустоты донесся затихающий голос. «Церковь знает, что такое ограничение прав». Я оставил мешок, напряг и распустил мышцы. Картинно прошелся по комнате. Вроде бы все те же ощущения, могучую поддержку пока не чувствую. Хотя это может быть просто некая защита от ветрянки или гриппа. Все будут во время эпидемии сопливыми, а я, благодаря церкви, смогу гордиться сухим носом.